Есть ли выход? Несмотря на все дипломатические ухищрения, положение на Ближнем Востоке не сулит ничего хорошего. Темой моей сегодняшней беседы является сегодняшний кризис Израиля. Есть ли выход из него? Прежде чем мы перейдем к этому вопросу, я должен упомянуть о кризисе всего человечества. С тех пор, как человек в лице Адама взял контроль над своей жизнью из рук Бога, наш мир стал сценой конфликтов и насилия. Такая ситуация свидетельствует о том, что человеческий провал в духовной сфере предшествовал его социальному конфликту. Ежедневные газеты постоянно подтверждают наш духовный провал. В Писании содержится много классических примеров, показывающих, как наше духовное состояние отражается на нашем внешнем мире. Во второй книге Паралипоменон 15.3 мы читаем так. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона». Это состояние духовной нищеты. В стихах 5 и 6 показаны результаты такого положения. «В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями». Следующий отрывок, на который следует обратить внимание наше, это вторая книга Паралипоменон 36:14-16. «Да и все начальствующие над священниками и над народами много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». Первое. Они издевались над посланными от Бога. Эти посланники были направлены в Израиль из чувства сострадания Божьего. Второе. Они пренебрегали словами Его. Многие люди сегодня сомневаются в достоверности Слова Божьего, утверждая, что оно полно видений и снов. Третье. Они ругались над пророками Его. Люди подвергали сомнению авторитет пророков. Итак, есть ли выход для Израиля и для нашего заблудившегося мира? Я снова должен обратиться к Божьему Слову. Во время их долгого периода отчужденности от Бога израильский народ имел светлые пятна в своей истории. Время от времени на сцене израильской истории появлялся царь, который стоял за Бога и за поклонение Ему. Я желаю рассмотреть некоторые из этих обнадеживающих периодов. Во второй книге Паралипоменон, 15 глава 7 по 8 стих, мы читаем слова пророчества и ответ народа. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии пророчества сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Аса доверился Слову Божьему. Это слово придало ему смелости быть послушным Господу. Затем он удалил все это, что удерживало Божье благословение. Стих 12 говорит так. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей». Такие действия нужны сегодня. Неудивительно поэтому, что в результате этого случилось то, о чем мы читаем в 19 стихе. «И не было войны до 35 года царствования Асы». Мы обращаемся к другому примеру из Ветхого Завета. Только в Библии можем мы найти динамику веры и духовного возрождения. В Библии содержится секрет жизни, исполненный мира и безопасности. Царь Иосия произвел великие перемены в Израиле. Во второй книге Паралипоменон, 34 глава, с 1 по 16 стих, мы видим, что Иосия очистил Иерусалим от его идолов и восстановил дом Господа. Во время работ по восстановлению храма было сделано замечательное открытие. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея, и понес Шафан книгу к царю. Открытие Слова Божьего привело к возрождению веры в то, что говорил Господь. В стихе 19 сказано: «Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Чтение Писания привело к искреннему раскаянию и повиновению Слову Божьему. Стих 27 говорит так: «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте сем и о жителях Его, и ты смирился предо Мною и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь». И неудивительно после этого, что Иосия сошел в могилу в мире, как это обещано ему было в стихе 28. Дорогие друзья, светлые времена наступали для Израиля в середине кризисов их жизни, когда они поворачивались за помощью к Богу. Они заново открывали для себя Его Слово. Выход для Израиля и для человечества вообще из его кризисной ситуации – это обращение Господу. Эта формула мира ясно чертана в Слове Божьем. Эта формула излагается во второй книге Паралипоменон в главе 20 следующим образом. Первое. «Ищите Господа, как сказано в стихе 3. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Второе. «Ищите помощи от Бога, как сказано в стихе 12. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». Третье. «Встаньте и посмотрите на спасение Господне, как об этом сказано в стихе 17. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Вера еврейского народа и их царя во времена этого кризиса описана в следующих словах. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: „Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам“. И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: „Славьте Господа, ибо вовек милость Его“. 2 Паралипоменон, 20 глава, с 20 по 21 стих. Вы тоже можете вступить в живые, реальные отношения с Господом. Вы можете найти в Его Слове удивительное решение для глубочайших человеческих нужд, как морального характера, так и духовного и социального. Работа была выполнена Мессией, которого Бог послал жить, учить и страдать за все человечество. Сегодня Он – воскресший Спаситель, живой Искупитель, который может изменить ваше сердце и ваш путь. Велико число тех, кто верит. Доверьтесь Иисусу, вашему Спасителю и Мессии. Он – единственный выход для человека, как для еврея, так и для язычника. Для тех, кто боится будущих дней, Бог открыл, что его планы на будущее были завершены. Он приведет их в исполнение именно в том виде, в каком они записаны в Слове Божьем. Курс, начертанный им, — это единственный верный курс. Его план успешно справится со всеми проблемами, от которых страдает мир. Исайя 14:24 говорит так. «С клятвою говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Божий метод искупления состоит в изменении личности человека, когда человек приобретает новую природу. Этот процесс решает человеческую проблему в самом ее корне. Возрожденный человек лучше знает, в чем состоят вечные ценности для него и для общества. Прежде всего, возрождение человека происходит через его личную веру в Спасителя. После этого мир переживет возрождение благодаря возвращению Иисуса Христа и его личному управлению землей. Это объявленная Богом программа, и он никогда от нее не отступит. В Библии Бог изложил свой совершенный метод избавления человека и общества. Он видит, как люди борются и страдают, когда они отвергают Бога и его праведное правление. Он заявляет величественно и решительно: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Зазыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает. А слово Бога нашего пребудет вечно». Исайя 40 глава, 6 по 8 стих. Аминь.